Место Святого Писания, которое желаю предложить для размышления, всем знакомое. Книга пророка Исаии 62:6. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Я знаю, что многие наизусть знают этот стих, эта мысль, она очень богатая, очень содержательная. Во-первых, сам Господь поставил сторожей. А это значит, и спрос, соответственно, будет, и Господь и спросит. Во-вторых, Господь задал и тему, то есть что говорить. Напоминать о Господе и днем, и ночью никогда не умолкать. И другого ничего нет. Легко ли это, братья и сестры, если рассматривать, что мы все сторожа, а в целом это так, братья и сестры, только собраны вчера и сегодня в одно место. Но сегодня же будем разъезжаться по тем участкам стены великой, где Бог нас поставил. Я поставил сторожей. Я тоже должен знать свое место, где я стою. Вы, где вы стоите. И Бог спросит с нас. Это, знаете, здесь спрос может быть как-то более легким, вот, и незначительным. Но тот, кто ставил нас, тот спросит с нас. И легко ли стоять на том месте, где Бог нас поставил? Я хоть немножко хотел коснуться этого вопроса. Итак, какое предназначение? Если я сторож, кого должен оберегать? Ну, скажу вам, и оплата очень серьезная, тем, которые очень серьезный товар, вещи охраняет. Кто охраняет государственные запасы, там, валютные сбережения, и алмазы, драгоценности, слитки золотые, он грудью своей защищает, жизнь готов свою отдать, но защитить вверенное. А я хочу сказать, нам верены души. Кому сколько на том участке, где Бог поставил, более ценнее ничего нету. И это не наш, это все Божье приобретение, это Бог купил, весьма великую цену заплатив, а мы должны охранять. Вор весьма лукавый, ищет кого поглотить, а мы не только что себя должны охранять, не только сами не попасться в капканы, но и тот участок, где Бог поставил, необходимо охранять. Ну, а как охранять? Ну, скажу, Господь сказал, словом охранять. Не умолкать ни днем, ни ночью о Господе, о Его величии, о Его могуществе. Если все ослабеют и всем покажется страшным, а мой голос должен возвыситься над всеми голосами, и я должен оказать пример, имея в виду и вас, каждого на том месте, где мы стоим, я это имею в виду. Вы помните, Моисей, когда израильский народ растерялся, куда ж ты ведешь нас? В капкан мы попали, фараон следом за нами бежит, понимает, что там нет пути нам. А Моисей сам не знал о планах Божьих и о выходе, какой будет завтра. Но восклицает, вы увидите величие Господа, и ободряет, хотя сам не знает, а сам в шатре своем вопиет Господу, что ты вопиешь ко мне, иди, и говорит о своих планах. То есть Моисей не знал, что будет завтра и как Господь выведет, но был выше всех этих ситуаций и стоял на страже и поднял настроение и дух израильского народа. А помните Иосафата, три народа напали на Израиль, и нет милости от жестоких народов. А он выпросил у Господа. Господь сказал, что завтра противников уже не будет. Иосафат построил войско, впереди оркестр поставил, поющих, и пошли на поле брани уже с поющими «Славе Бога», что будет победа, хотя не знал, что моавитяне и амавитяне сами рассорятся с жителями горы Сеира. Короче говоря, побоище будет у них великое. Нам только лишь придется трофеи собирать. Ах, как важно, когда есть сторож, который может поднять дух, который все, что он может, это возвеличить Бога абсолютно при всех ситуациях. Разве мы знаем, что нас ждет завтра, когда мы займем свои участки, свои места, куда Бог нас поставит? Разве нам ведомо, что пресса начнет поднимать какие шумы по поводу нас лично или церквей христовых, или что будет с издательством завтра, или что будет с этим ли домом, да и прочее? Ой, вопросов может быть много, и в то же время самый главный вопрос – стоять твердо на страже и днем и ночью говорить о том, что велик наш Бог, и когда мы в союзе с Богом, ничто не может нас поколебать, и мы должны стоять на страже, как сторожа. Итак, мы сторожа. Об одном и том же нам нужно говорить и днем, и ночью, как мы из этого текста прочитали. Напоминающее, Господи, не умолкайте, об одном и том же. А вы знаете, наскучивает об одном и том же всегда говорить. Плохо, когда мы одну и ту же проповедь будем говорить по всем церквям. Всегда надо говорить разнообразно, всегда нужно говорить так, чтобы люди спешили не опоздать, потому что брат будет говорить слово и сожалеть будут, если хоть на 3 минуты запоздают к началу. Вот так бы жаждали нашего слова. А разве так бывает, братья и сестры? Разве так бывает? Всегда ли так бывает, в конце концов? Бывает так, одного слушают, 5 минут дано, да? 5 минут. Ой, как быстро прошли, еще бы дать брату, ну зачем ограничили? А другой говорит, ой, как хорошо, 5 минут потерпеть можно. Одному и другому, 10-му, 20-му, всем нам дано говорить, говорить и говорить, и об одном и том же все говорить. А как важно, чтобы к этому постоянному напоминанию дух бы, чтобы был вложен. Ах, как это нужно! Мне очень по сердцу встреча Моисея и Иофора. В 18 главе Исход рассказывается об этом. Сказано, вошли они в шатер. И о чем там говорилось? Но вся речь не указана, всего разговора не сказано. Только слышно, понятно, что Моисей говорил о всем пути, которым Господь вел его. Но ведь это же рассказать можно по-разному, братья и сестры. По-разному. Моисей мог бы сказать так. О, Иофор, великое, чудное, но очень трудное дело мне Бог задал. Ах, сколько тех, которые хотели побить меня камнями. Ах, сколько тех, которые ругали меня напрасно, что не тот маршрут выбрал. Ах, сколько тех, которые говорили, куда ты привел нас, ни воды нету, ни кушать нету. А чеснок-то где с луком? Ой, по-всякому бывало. Но Бог мой хранит меня, слава Богу. Так ли разговор шел? Конечно, не так. Откуда мы знаем? А вот откуда знаем. Если бы Моисей восхвалял себя и о своих трудностях бы говорил, Иофор, будучи языческим священником, он вышел бы и поставил жертвенник Моисею. Велик мой зять! Сказал бы. А Иофор вышел и поставил жертвенник Господу. Велик Бог Израилев! Значит, только за Господа, а свои трудности подальше. А может быть, и забыл за них. Что значит мои трудности с тем величием, которое Бог проявил? Ах, как важно, чтобы в открытых местах и в потаенных комнатах мы говорили только лишь о Господе, а о своих трудностях не то что подальше, а чтобы их вообще и забыть. Это честь большая, если мы трудности во имя Господа, во имя созидания церкви переносим, а когда они будут поверхностны и у всех на виду, не надо думать, что получится хорошее слово за Господа. Я буду очень плохим вещателем, братья и сестры, если я буду говорить, сколько раз я ездил на благовестие в этом году и сколько раз у меня машина ломалась. Я условно говорю. Или там ли еще что-нибудь такое. Или а дефицит в средствах у меня всегда был. Тощий карман, братья и сестры, у меня. Я бы готов еще и больше сделать, если бы вот здесь было что-нибудь. Или еще что-то. Куда это годится? О чем я говорю? Да не о Боге говорю, а о кармане своем говорю. Вы подумайте лучше. Вот в таком плане. Забыть за карман, забыть за тощий кошелек. Разве у Бога не открывается небо тогда, когда Он считает нужным? Разве кто может проконтролировать кувшинчик благословенный? Скажу вам, самый лучший кувшинчик – это когда всегда на донышке, но всегда есть. Никто не ограбит, там грабить нечего. Но вот всегда есть, и жалобы никогда нет. Вот такая зависимость, увы, напоминающая о чем? О нуждах своих. О Господе! Не умолкайте. Какие бы богатые спонсоры ни были бы, какие бы перспективы нам не сияли, так вот не рисовались, а вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. И Господь говорит, испытайте меня, не открою ли я для вас окна небесные, испытайте меня. Я хочу сказать вам, за последний месяц я посетил Дальний Восток, и Сахалин, и Приморье, и Уссурийские леса там есть. Ну, слава Богу, за 25 дней 26 богослужений было. Посетил те места, куда уехали наши братья из Молдавии и несут там служение. Слава Богу, не унывает, церкви растут. И скажу вам, я видел рост, я видел созидание. Нет, я на площадях не проповедовал. Я не проповедовал на площадях. Я посещал на правах сторожа своих братьев и сестер. На правах сторожа. В чем помочь? Ну, в чем помочь? В добром слове, в молитве, советом. И я видел чудеса, но настоящие чудеса. Я не знаю, какие бы миссионеры могли бы сделать что-то. А я скажу вам, и приписать некому, к Богу и к тем сторожам, которые продолжают не умолкать, стоя на своем месте. Я в Уссурийском крае видел инвалидные заведения, там четырехэтажные, ну, несколько корпусов. Я услыхал о наших братьев, которые на колясках, у них парализована половина, нижняя часть тела вся. И вот обратились к Господу и пожелал там быть. Это замечательно, замечательно. Такие драгоценные жемчужины там катаются на колясках. Но я сказал, катаются неправильно. Катаются – это когда гуляют. А передвигаются, это правильнее сказать, это и жизнь на колесах. Новообращенные Господу, и по 5 лет еще нет их обращения. Около 30 лет в основном каждому, ну чуть побольше, которые достигли в жизни немалого, Но убедившись, что нету Бога, это по уму своему, в поисках своих, решили кончить жизнь самоубийством. Несколько человек, я вот знаю их, забрались на самую высокую вершину во Владивостоке и сбросились вниз, чтобы жизни не было без Бога. Зачем она нужна? И как-то отрикошетили, как-то, ну, от стенки куда-то упали. Ну, словом, поломали хребет, только лишь позвоночник. И когда попал в больницу брат, медсестра, ему о Господе сказал, и он уже, будучи на коляске, принял крещение, и сейчас служение там совершается. Заведующая отдала все фойе, а фойе большое, на первом этаже, все фойе в воскресенье, там тихий, как бы час, в самое шумное время, с 10 часов утра, и все колясочники съезжаются с этажей бабушки-дедушки, спускаются, и Слово Божие звучит, как это торжественно. И Бог находит своих сторожей, которые, кроме коляски-то, ничего и знать больше не будут. У них никаких просьб нет насчет строительства молитвенных домов там или еще что-то такое. Я попросил брата написать свое обращение, свою биографию. Он непременно постарается это сделать. Уж она очень меня взволновала. Но не он как личность взволновал меня. Я был взволнован тем, что на всех краях, от самых отдаленных, Бог поставил сторожей. И образовываются церкви. Братья и сестры, когда в каталог надо записать адрес церквей, безусловно, и тех колясочников надо нам записать, по какому адресу они собираются. Фойе совершенно открыто. Ну, кто не хочет присутствовать, не проходи мимо вообще. Сделай перерыв и не занимайся хождением, а в целом-то остановись и послушай. Каждый слушатель со своим стульчиком приходит, бабушки, дедушки, и слушает Слово Господне. Я благодарю Господа, что и такие есть. Мы сторожа и не выше. Ответственные участки у нас очень большие. Большие, не достает сторожей, не достает. Сторожам приходится видеть не только внутреннюю сторону, но и внешнюю сторону. Внутренние не знают, что делается с внешней стороны, а сторожа должны знать. И я думаю так, что на сторожах лежит ответственность, помните, раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу, скажите, кто должен крикнуть, возвысить голос свой, думаю, что сторожа. И если мы, видя приближение пришествия Господа нашего Иисуса Христа, занимаемся какими-то другими проблемами и о грядущем пришествии Иисуса Христа молчим, это вина сторожей. Вы и днем, и ночью не умолкайте. По мере приближения пришествия Иисуса Христа за церковью, мы должны еще громче возносить голос свой. А этого не слышно в церквях, не слышно. Мы среди неверующих проповедуем, а точно есть слово. Утешать в скорбях есть слово. Что Бог весь мир любит, хорошо. А вот грядущий придет и не умедлит, и шаги его слышны. Я скажу вам, это редко-редко кто говорит. Я думаю, нам есть о чем попросить прощения у Господа, что о грядущих бедствиях, которые придут на всю вселенную, мы мало возвышаем голос свой. Я как сторож к сторожам обращаюсь. Давайте возвысим голос свой о том, что где-то враг преуспевает. Еще немножко бодрствовать, еще немножко грядущий придет и не умедлит. И это нам самим надо понять. И когда пройдет через наше сердце, тогда дойдет до сердец и всех окружающих, и слушающих нас. Да благословит Господь, когда мы скроемся друг от друга и займем те позиции, на которые поставил нас Господь. Сегодня у нас как бы, ну, встречи, как праздник, чтобы подбодрить друг друга, утешить друг друга, помочь друг другу. Ну, а все равно надо стоять твердо на месте, где Бог предусмотрел для каждого из нас. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Шагая тернистой тропою, сквозь волшебный дурманящий хмель, не пойти за мирожной звездою, позабыв свою главную цель. Проходя сквозь сиденье и сужу, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу, чтоб вещая